Удача не могла длиться вечно. Еще одна пущенная практически наугад очередь из игольника поразила сразу две цели. Плохо сохранившийся за пластиковым контейнером для мусора рабочий доходяга получил одну стрелку нулей между шейных позвонков, а другую чуть выше, под самое основание черепа. Бедняга слабо вскрикнул, пустил из рта струйку слюны и затих. Еще три иглы влетели в мечущуюся по коридору крысу. Если две из них ударились в скрытый под крысиной шкурой металлический каркас и безвредно отскочили, то третья вонзилась в уязвимое место. Электронная плата слабо полыхнула электрическим зарядом, потянула запахом горелого, и робо-крыса завертелась в бессмысленном танце, налетая на стены коридора и мусорные контейнеры. Две оставшиеся в распоряжении Нортиса крысы не медлили и стремительными тенями мелькнули к возвышающейся посреди коридора гигантской фигуре клыка, выбрав его главной целью для следующей атаки. Накачанный и напитанный анаболиками качок успел среагировать и, ухватив за шиворот одного из орущих и стреляющих в никуда подельников, буквально швырнул его навстречу опасности. Заплетаясь в собственных ногах, с трудом удерживая равновесие и не выпуская из рук стреляющий игольник, Ноль сделал несколько шагов вперед и зашелся в безумном крике. Невысокое создание проскользнуло меж его ног, мимоходом зацепив клыками так удобно подставленную икру, глубоко вспоров кожу и плоть. Подпрыгнувший от дикой боли бандит развернулся, бессознательно вжимая спуск оружия, и последний десяток игл ушел в стену коридора. Еще две иглы вонзились в грудь другого нуля, после чего опустошенный игольник пару раз клацнул и замолк. На пол одновременно рухнуло два содрогающихся от боли и ранений тела. Клык остался в одиночестве, вооруженный лишь промышленным резаком, страшным оружием в умелых руках. Страшным, но не дальнобойным. «Ну, суки грёбаные!» взревел качок, опуская активированный резак на метнувшуюся к нему под ноги крысу. Пронзительно завизжал разрезаемый металл, полыхнуло несколько вспышек короткого замыкания, и смертоносное создание распалось на две неравные части, не издав при этом ни звука. У искусственной крысы не было голосовых связок, и она не чувствовала боль, как и страха смерти. А клык ошеломленно замер, уставившись на невероятное зрелище. У его ног агонизировала не мерзкая живая крыса, а нечто иное. Обломки электронных плат, жгуты искрящих проводов, дергающиеся остатки сервоприводов и прочие технологичные штучки, в которых он абсолютно не разбирался. Он в недоумении нагнулся, протянул руку. Его недалекий разум никогда не был в состоянии делать быстрые выводы. Она не живая! А-а-а! Заорал клык, инстинктивно отпрыгивая спиной назад и отдергивая правую руку. Короткий взгляд на конечности, несгибаемый, несокрушимый ноль перешел на пронзительный вопль. На правой руке осталось только два пальца, от остальных остались бесформенные огрызки. «Мать! Мать! Мать!» Бешеным зверем ревел клык, тряся на весу изуродованной ручищей. Из прокушенных губ и языка сочилась кровь, превратив лицо качка в окровавленную маску. Он сам прикусил нежные ткани, собственными клыками, и даже не заметил этого. В шаге от корчащихся на полу нулей среди ошметков мяса лежал промышленный резак, а над ним, широко расставив короткие лапы, стояла последняя крыса. Мелкое и стремительно опасное создание, не сводящее черных дыр глаз с воющей жертвы. Лежащий позади крысы, раненый в ногу ноль, пришел в себя настолько, чтобы выщелкнуть опустевшую обойму из игольника. По-прежнему лежа на полу, он осторожно потянулся рукой к карману. Большего он сделать не успел. Послышался скрежет, взвыл выходящий на высокие обороты двигатель, и под нажимом металлических гусениц голова нуля с треском смялась, разбрасывая в разные стороны ошметки плоти, мозга и костей. А КДУ с гулом развернулся на месте, окончательно превращая голову погибшего бандита в кровавую кашу, и двинулся к еще живому и хрипящему нулю, получившему две иголки в грудь и слабо скребущему ногами в жалкой попытке встать на ноги. «Не надо!» Выдохнул он, с ужасом глядя на приближающийся стальной контейнер, весь в кровавых разводах и прилипших кусках мяса. «Не надо!» А КДУ не стал объезжать тело нуля и, рывком въехав на его захрустевшие ноги прямо поверх тела, через пах, живот и грудь, начал деловито добираться до головы. Исторгнув из груди звериный вопль боли вперемешку с кровью, умирающий ноль вывернул голову назад, к клыку, и увидел чудовищную для себя картину. Раскачивающаяся широченная спина старшего брата, ничего не боящегося зверя по прозвищу Клыка, эта спина стремительно удалялась прочь. Клык убегал. Прижав искалеченную руку к груди, он бежал прочь, а следом за ним мчалось едва заметное в полумраке серое создание. Широкие гусеницы провернулись еще раз, затрещали ребра, изо рта вырвался фонтан крови, и искромсанный ноль затих навсегда. Преследование продолжалось, но битва была уже закончена. Правящие сектором нули проиграли. Потерпели ужасное поражение на глазах многочисленных свидетелей. Сейчас забитые жизнью работяги и нарки корчатся в ужасе, но их широко распахнутые глаза запечатлели все: и жестокую расправу, и бегство всесильного клыка, и стоящего на перекрестке отца Микаила. Пересечение двух коридоров буквально залито кровью. Ужасные пятна повсюду, от пола и стен до самого потолка. Кое-где налипли остатки плоти с мерзким чавкающим звуком, отлепляющейся от стен и падающей вниз. Перекресток проповедника Микаила превратился в кровавый филиал ада. И безумные слова продолжающего вещать Микки Дозы звучали в этом окружении совсем иначе. «Никто не избежит кары гиены! Никто! Все пособники сатаны отправятся в ад, но еще при жизни претерпят они мучения страшные, ибо только так могут они искупить грехи свои тяжкие, только там могут очистить душу, пройдя через страдания. Такова кара гиены! Но не бойтесь его, люди! Если безгрешны вы, то будет дарована вам защита его! Если покаялись в грехах своих, обойдет вас стороной страшная кара, и защита гиены всегда прибудет с вами!» Дергающийся на полу последний из оставшихся нулей, тот самый, что практически потерял лицо, извернулся всем телом к отцу Микаилу и, снизу вверх протянув к нему окровавленные ладони, пробулькал, вглядываясь в лицо проповедника единственным уцелевшим глазом, корча истерзанные губы в попытке связать несколько слов. «Я раскаиваюсь в грехах своих!» За спиной хрипящего нуля слышался мерный рокот гусениц. Весь в потеках крови, АКДУ неотвратимо приближался к следующей жертве. «Искренне ли ты каешься в грехах своих?» Громовой голос тщедушного безумного наркомана наполнил коридоры эхом. «Отринул ли от себя нулей этих пособников сатаны? Готов ли служить Господу нашему?» «Каюсь. Отринул». Бандит потерял много крови, находился на грани сознания, но все еще держался за жизнь. Он ничем не отличался от обычной крысы, цепляющейся за жизнь мерзкой грязной твари. Страшный, заляпанный кровавым месивом АКДУ остановился в нескольких сантиметрах от головы поверженного нуля. Механизм замер и словно бы прислушивался к разговору между бандитом и проповедником. Мертво сверкали объективы камер, установленных на передней панели. Мерно помигивал индикатор зарядки аккумуляторов. Едва слышно, с металла кузова капали капли крови. А отец Микаил, он же нарк Мика Доза, возвышаясь над хотящим жить отморозком, внимательно вглядывался в изуродованное лицо нуля. «Я раскаиваюсь!» С надрывом прошептал ноль, пытаясь подползти к ногам проповедника. «Раскаиваюсь!» «Нет», — глухо отозвался Мика. «Не вижу в тебе раскаяния. Лишь тьма клубится в тебе. Господь милосерден и всепрощающий, но ты давно отринул Господа нашего!» Взревел заработавший двигатель. Безумный вопль страха, заскрежетавшие гусеницы дернулись вперед в коротком рывке, и прячущиеся поблизости люди содрогнулись от ужаса, вслушиваясь в мерзкий хруст костей черепа. Казнь совершена, и смертный приговор вынес никто иной, как лишенный сана отец Микаил. А в глубине операционной, расположенной так далеко отсюда, безумно хохотал калека, содрогающийся всем телом.